Глава 5. Карьерист. 11:38. Шеф потер ухо, с трудом осознавая событие, которое только что произошло. Может попробовать ущипнуть себя? Ладно, не стоит. Похоже, это все-таки не сон, а реальность. Он осторожно кашлянул в мембрану трубки. Офигеть! Знаешь, если бы мне 1 апреля сказали, что ты звонишь, я бы не поверил. Сам удивляюсь. Впрочем, не делай далеко идущих выводов. Я позвонил узнать, не удалось ли тебе случайно поймать того, кто прослушивает наши переговоры. Шеф бросил взгляд на факс, только что присланный ему из таможенного офиса. Мы его почти взяли. А почему интересуешься? От твоего ока и так ничего не скроется, разве нет? Или это у тебя просто рекламный лозунг такой? Съехидничал он. У меня правило. На всякий случай лучше подтверждать информацию у непосредственного источника. Спокойно сказал голос. Но что значит «почти взяли»? В событиях с убийствами и попаданием святой воды в город оказалось замешано даже больше народу из учреждения, чем я думал вначале, с видимой неохотой признал шеф. Сейчас Калашников допрашивает одного таможенника, который, как ему кажется, переправлял в ад с земли вещество. Именно с его помощью у нас и грохнули кучу народа. Этот таможенник – бывший генерал КГБ. Похоже, что именно он нас с тобой и прослушивал, в результате чего заказчик принял решение ликвидировать Менделеева. О, так это вещество все-таки проникло через твои знаменитые врата? – издевательски произнес голос. Воистину тебе следует поручить их воздвижение другой бригаде строителей. А раньше ты об этом никак не мог догадаться. В городе все улицы кишат десятками тысяч сотрудников ЦРУ, КГБ, сигуранцы, мухобарата, тайными имперскими ликторами, гестапо, а ты рассказываешь сказки про одинокого одаренного ПТУшника с электронными жучками. Ну, что тут сказать? Не удивлюсь, если скоро... Уже против тебя начнут плести заговоры собственные уборщицы. Очень смешно. Это не ты Митросяну шутки подсказываешь, огрызнулся шеф. Не, парировал голос. Сам прекрасно знаешь, что ты. Кто кроме тебя еще так додумается людей мучить? Про реалити-шоу «Стон 2» я вообще молчу. Это ж надо было подобное изобрести. До такого садизма даже Гитлер не дошел. Что тебе русские плохого сделали? Что ты их так наказываешь? Эпидемия чумы и то была бы лучше. А разве не клево? Весело возразил шеф. У меня, между прочим, в пиаре только профессионалы работают. Тебе-то слабо замутить крутое реалити-шоу о духовном спасении. Можешь не отвечать. Кроме полуслепых старух, никто эту лажу смотреть не будет. Секс, бабло, зависть. Вот на чем сейчас правильную душу ловят. «Профессионалы, говоришь?» — усмехнулся голос. «Но если я не ошибаюсь, 5 минут назад ты сам раскололся, что сразу несколько твоих сотрудников... Кстати, а кто остальные? Из остальных там пока только один. Но с ним неприятная штука получилась, скис шеф. Это наш сотрудник Крауза из отдела оперативных расследований. Вот тут ты прав. Я мог сообразить и раньше, учитывая, какие злобные взгляды он кидал во время совещаний на Калашникова. И как старался в моем присутствии оспорить его методы. Парень засиделся в оперативниках, метил на место начальника. Разумеется, у меня в городе все такие. Нормальный-то клерк разве в аду окажется, если не завистник и не интриган? Но, честно говоря, именно от немца я таких сюрпризов не ожидал. «Ты не на земле. Тут все меняются», — философски констатировал голос. «Это верно. Но даже я никак не могу привыкнуть», — согласился шеф. «Ну, в общем, не так давно он решил, что его час пришел. Калашников приказал этому идиоту обыскать квартиру одного вампира, который причастен к недавней серии убийств. Краузе так и сделал. Во время обыска нашел под обоями ключ от вокзальной камеры хранения, но не показал его остальным сотрудникам. Спрятал. По счастливому стечению обстоятельств он понял, откуда ключ. На нем была полустершаяся, но различимая вокзальная метка. Освободившись, Краузе тайно навестил вокзал и передвигался от камеры к камере, пока не нашел ту, к дверце которой подходил ключ. Забрав золото и коробку с порцией вещества, он спрятал это на работе. Позднее, во время осмотра квартиры погибшего Менделеева, он заметил валявшийся в бумагах блокнот с химическими формулами. Но взять его себе не смог. Слишком много вокруг было народу. Войдя в архивный компьютер под чужим IP-адресом, он добыл пароль к сейфу с вещдоками, не зная, что тот неправильный. Когда сейф не захотел открываться, Краузе, потеряв самообладание, попытался вскрыть его при помощи Фомки. Уже после этого наш красавчик, как ни в чем не бывало, поехал с Ван Ли на вокзал и там разыграл достойную премии «Оскар» сцену удивления. Когда опознанная приемщиком камеры хранения ячейка оказалась пуста. «Да...» — разочарованно протянул голос. «И ради чего такие византийские интриги? Только для того, чтобы занять кресло своего руководителя? Уму непостижимо!» «Знаешь, меня это тоже потрясло», — согласился шеф. «Карьеризм — хорошая вещь, а тщеславие — один из моих любимых грехов, благодаря которым люди попадают в город. Но не до такой же степени. Этот придурок спутал все карты. Мы-то предполагали, что Крауза скрытый крот, работает на киллера, а оказалось, он всего лишь начальство хотел подсидеть. Думал, что обведет Калашникова вокруг пальца, докажет мне его некомпетентность, предъявит доказательства своих успехов. Я Алексея с треском выгоню, а его переведу в руководителя отдела. Ломаю теперь голову, что с ним делать». «Испепелишь?» — равнодушно поинтересовался голос. «Первое желание было именно такое», — признался шеф. «Но сейчас уже остыл. Попридержу его под арестом, пока все не закончится. А там, глядишь, отправлю в 9-й круг на поселение. Пускай пингвинов пасет. Мне дураков рядом не надо». «Я тебе говорил уже. Выгони весь свой отдел кадров», — хмыкнул голос. «Разве это нормально, когда такой бардак происходит? Понимаю, что выбирать особо не из кого, но если они только и мечтают, чтобы сожрать друг друга на работе, где им убийцу поймать? О, чуть не забыл, слушай, Калашников ведь встретился с 13-м?» «Встретился», — подтвердил шеф. Но результат нулевой. Иуда поставил условие, при соблюдении которого он сможет нам помочь. Выполнить его никак не получится. «Догадываюсь», — отчеканил голос. Каждый год я стабильно получаю от него письмо с просьбой о 20-минутной встрече. Но видеть я его не желаю. Такие штуки надолго запоминаются. Он меня поцеловал, а потом мне римляне заломили руки и потащили куда-то. Мягко говоря, это было неприятно. Молчу уже о том, что случилось после. «Ты же призываешь всех прощать», — съязвил шеф. «Твой принцип, не так ли?» «Я его давно простил», — признался голос. «Но вот встречаться с ним я не обязан». «Слушай, а то я не знаю», — нетерпеливо заметил шеф. «И пошутить нельзя». «Это не смешно», — щелкнуло в трубке. «Конечно, не смешно», — разозлился шеф. «Ты ночами Митросяну шутки посочиняй, чтобы люди их, слушая, за голову хватались и бились лбом о телевизор. Вообще последнее чувство юмора убьешь. Короче, Иуда только одну важную вещь сказал. Незадолго до смерти 13-й написал свою летопись Евангелия, где подробно предсказал текущие события. Там и сказано, как все кончится. Ты его не читал?» «Зачем мне читать?» — усмехнулся голос. «Я и так все знаю». «Меня просто убивает твоя осведомленность». Шеф подскочил на месте. «Но как только что нужно, так из тебя слова клещами не вытащишь. Мы бы давно уже справились, если бы ты открыл тайну сразу. И с Менделеевым бы ничего не случилось. Так нет, нужно придерживаться детсадовской политики. Я знаю, но назло не скажу». «Мой стиль. Будь что будет, на все моя воля», — спокойно прокомментировал голос. «Если бы ты не планировал круглые сутки такие вещи, как эпидемии, войны, глобальное потепление и Стон-2, то, возможно, тоже знал бы больше. Предполагаю, что ты ответишь. Оставим эти споры. Расскажи мне лучше, как все-таки святой воде удалось попасть в ад?» «Хочешь наладить экспорт? Или тебе опять нужно подтверждение из первоисточника?» — мрачно пошутил шеф. «Нет проблем, расскажу. Я куда скромнее тебя». «Ага», — согласился голос. «Какие могут быть сомнения? Ты чистый зайчик». Сделав вид, что не заметил подколку, шеф минут 15 подряд излагал голосу подробный состав компонентов вещества и причину, по которой оно запросто просачивается через силовое поле адских врат. Он не забыл присовокупить к рассказу и личное субъективное мнение. Очевидно, при изготовлении вещества проводились колдовские ритуалы для усиления его свойств. Вещь получилась уникальная во всех аспектах. Однако имя жителя Земли, кто додумался применить эту гремучую смесь, выяснить не удалось. Оставалось в тайне и имя нанятого им убийцы. «Я так и думал, что ты окажешься неправ», — облегченно резюмировал голос. «Ну так что, мы возвращаем в ад туристов из рая. Турфирмы уже неделю без работы». «Ладно, пусть едут», — буркнул шеф. «Что тут страшного? Все ошибаются, как общеизвестно, кроме тебя. Меня серьезно напрягает, что там за информация в Евангелии от Иуды. Он так Калашникову и сказал, причем очень спокойно. Потерпите, скоро все кончится. Вот это мне и не нравится. Мы уже вышли на Связного в полуметре от того, чтобы взять киллера, и все равно у меня довольно тревожное ощущение». «А разве тебе не нравится такой вариант событий?» – удивился голос. «По-моему, ты всю свою деятельность на Земле всегда строил по принципу «чем хуже, тем лучше». «Ты меня с Джорджем Бушем, пожалуйста, не путай», – огрызнулся шеф. «Ладно, это все, что тебе было угодно знать. Давай заканчивать. У меня еще сегодня дела. Сейчас поднимусь из подвала на крышу, вертолет уже ждет. Надо срочно лететь в таможню». «Не возражаю», — согласился голос. «Надеюсь, хотя бы этот наш разговор никакими ПТУшниками не прослушивается. Нам нужно отдохнуть друг от друга примерно лет 100». «Лучше 200. Поэтому не буду говорить «до свидания». «И я не буду. Мне свидание с тобой ни к чему». Оба отключились практически в одну секунду. В далеком районе, застроенном 500-этажками, одетый в прокуренный свитер ПТУшник с длинными грязными волосами, путаясь в кнопках, лихорадочно набирал номер приятеля по подъезду. Примерно с 5-го раза у него это получилось. «Андрюха!» — заорал ПТУшник в трубку, едва услышав щелчок. «Ты дома? Бросай все! Давай беги срочно ко мне! Ты офигеешь, что мне сейчас удалось записать!»